Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Пап, а вот скажи мне, учителя всегда правы? Конечно, на то они и учителя. А почему ты спрашиваешь? Ты понимаешь, нам Анна Федоровна сказала, что летучие мыши ничего не видят. А я передачу по телевизору видела, и там говорили, что видят. Хм, а разве они не по слуху ориентируются? В темноте, да, а когда светло, они все прекрасно видят. Ну, откровенно говоря, учителя все-таки тоже бывают неправы. Они ведь такие же люди, как и мы с тобой. Главное, уметь признавать собственные ошибки. Это очень важное качество. Да? А помнишь, ты вчера вел машину и перепутал поворот, когда мы в кино ехали? И ничего я не перепутал. И даже когда мама сказала, что ты был неправ, ты все равно не согласился. Да не путал я ничего. Просто мне нужно было в одно место заехать. Вот я и сделал небольшой крюк. Небольшой? Мы же почти час потеряли и опоздали в кино. Вот сейчас, Ульянка, ты говоришь совершенно как твоя мама. А потому что ты говоришь, что нужно признавать, когда неправ, а сам не признаешь. Ну ладно. Признаю, был неправ, перепутал поворот. Вот и молодец. А ты можешь придумать про эту сказку? То есть тебе мало, что я признал свою неправоту, да? Ты еще хочешь, чтобы я поучительную историю про это сочинил? Да, очень хочу. Ну что ж, я попробую. Значит, в одной далекой-предалекой стране жили-были король Мушмула II и королева Азимина XIV. А что это за имена такие? Настоящие? Ну, не совсем. Это название фруктов, я в одной книжке вычитал. Хотя, может, где-нибудь и имена такие бывают. Груша ведь тоже имя. Давай так их дочку назовем. Груша у нас уже была, я помню. Надо что-нибудь новенькое придумать. Морошка, можно? Разумеется. Ладно. Была у них, значит, дочь. Принцесса Морошка. Жили они дружно и весело в большом трехкомнатном дворце. Король Мушмула правил королевством, а в свободное время решал кроссворды. Королева Азимина занималась дворцом и дочерью, а свободного времени у нее почти не было. Ну а Морошка была самой обычной принцессой. Носила маленькую корону, ходила в школу, играла в Angry Birds. В общем, как все принцессы ее возраста. И вот однажды... Решили они в кино поехать, все втроем. Ну, Ульянка, может, не надо? Почему не надо? Надо! Мы ведь с самого начала договорились, про что сказка будет. Ты что, забыл? Ну, хорошо. Решили, значит, они в кино сходить. Сели в карету и поехали. Нет, не так все просто. Сначала мама королева весь день готовилась. Сделала новую прическу, погладила новое платье, сделала макияж. Ну, разумеется. Мы всей семьей 100 лет никуда из дворца не выбирались. В театре в последний раз после свадьбы были. Хоть в кино сходим. Я должна выглядеть потрясающе. Ну да, да. Оделась королева, сели они в карету. Нет, погоди. Дочку они тоже сначала нарядили. Конечно. Мы ведь собираемся в приличное общество. Что же вы думаете, принцесса Морошка в кино пойдет в школьных джинсах и нечищенной короне? Нет уж, она тоже должна выглядеть на все 100%. Ну хорошо, хорошо. Принцессу тоже нарядили и начистили. Теперь-то можно уже сесть в карету? Нет, конечно. А король? Вот именно. Муж Мула. Ну-ка, подойди сюда, дорогой. Значит, тапочки, в которых ты по дворцу разгуливаешь, сними. Рубашку я тебе свежую погладила. Галстук надень и костюм в полоску. И побрейся. Да, и причесаться не забудь. Слушайте, но теперь-то уже мы можем поехать? Сколько можно собираться? Да, дорогой, теперь можно. Идем скорее, а то опоздаем. Ну, наконец-то! Сели они в карету. Стойте! Ничего не забыли? Ключи от дворца, билеты? Нет, все взяли. Тогда поехали. Взялся король Мушмула за руль или что там, за вожжи, и тронулись они в путь. Едут, музыку по радио слушают, да разговоры разговаривают. Дорогой, видишь вон тот магазин? Я в нем недавно такую замечательную сумочку видела. Вот тут такая пряжечка, вот здесь такой ремешок, а по краям... Папа, смотри, цирк! Давай завтра туда поедем. Там клоуны, тигры и слоны. Дорогой, ты меня слушаешь? В общем, встретила я вчера подружку. 1000 лет не виделись. Я ей говорю: Лизонька, как ты хорошо выглядишь. Папа, а она мне: давай вот здесь остановимся. Купи мне сахарную вату и мороженое. Замечательная, пожалуйста, диета. С утра натощак выпиваешь 0,5 стакана кефира. На обед обезжиренный йогурт. А на ужин половинка яблока. У меня одна знакомая королева так худела. Лизонька, потрясающе. Пап, а что, неужели мы и правда так себя ведем? Ну, откровенно говоря, чаще всего да. Но ты погоди, это еще не все. Едут они по улицам города, на светофорах останавливаются, пешеходов пропускают, правил не нарушают. И вдруг королева Азимина говорит: дорогой, куда же ты едешь? Нам нужно было здесь направо повернуть. Да не направо, а налево. Я помню, мы по этой дороге всегда в школу ездим. Разве? А мне кажется... Морошка, ну что ты такое говоришь? Здесь нет левого поворота, я это точно знаю. Нам нужно было направо, мимо ресторана и памятника мне. Да нет же! Налево, мимо зоопарка и магазина игрушек. Я 100 раз тут на трамвае ездила. Доченька, я думаю, что... Дорогой, и куда же мы теперь едем? Кинотеатр в другой стороне. А ну-ка, притормози лошадь на минутку. Нет, не надо останавливаться. Поехали прямо, там еще один поворот есть. Но ведь там запрещен поворот. Милый, останови карету, пожалуйста. Нет, нет, поехали, я покажу дорогу. Девочки, девочки, погодите, я так не могу. Доченька, не мешай. Дорогой, тормози. Пап, ну мы же с мамой не такие шумные, правда? Ну, скажем так, не всегда. Хотя иногда бывает. Дальше рассказывать? Давай, что ж делать? Ну так вот. Проехали они, значит, нужный поворот. По ошибке. Притормозил лошадей король Мушмула, полистал карту и решил, что нужно сделать небольшой крюк. Тронулась карета дальше. Тут королева Азимина и говорит: дорогой, я, конечно, ничего такого сказать не хочу, но если бы ты меня послушал и повернул там, где я сказала, мы были бы уже в кинотеатре. Нет, лучше бы вы меня послушали. Мы бы тогда уже попкорн купили и в зале сидели. А сейчас я чувствую, мы на сеанс опаздываем. И все потому, что ты меня не послушал. Давайте быстрее, сейчас кино начнется. Ведет карету король Мушмула II, на дорогу смотрит и молчит. А что тут скажешь, когда и правда опаздываешь? Да еще и сам виноват. поворот нужный пропустил. Покружили они по улицам города, постояли в пробке, объехали ремонт дороги и только после этого к кинотеатру подъехали. А кино-то уже давно началось. Все зрители купили попкорн и на свои места расселись. Подошли король, королева и принцесса к билетеру, а он им и говорит: «Простите меня, ваше величество и ваше высочество, не могу я вас пропустить. Правило есть правило. После начала сеанса опоздавшие зрители в зал не допускаются». Вздохнул король, вздохнула королева, и принцесса тоже вздохнула. Сели они в карету и домой поехали. Тут и сказочке конец. Знаешь, пап, я тут подумала, мы с мамой тоже были неправы. Не нужно было мешать тебе вести карету, то есть машину. Хм, ну что ж, мы все вместе оказались неправы. Это, конечно, не очень хорошо, но все мы признали свои ошибки, а это просто замечательно. Это значит, что в следующие выходные мы обязательно снова поедем в кино. И никто не будет слишком долго собираться. Никто никому не будет мешать вести машину. И никто не будет пропускать повороты. Обещаю. И мы тоже тебе обещаем. Ура! В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.